Порыв непреодолимого чувства подсказал мне ответ. «Ах, Диана, вы советуете мне оставить Озбалдистон Холл? Если так, я и впрямь слишком загостился». Мисс Вернон покраснела, но сказала с большой твердостью. «Да, я советую вам не только оставить Озбалдистон Холл, но и никогда сюда не возвращаться. Здесь о вас пожалеет только один друг», продолжала она через силу улыбнувшись. «Но он давно привык жертвовать своими привязанностями и радостями ради блага других. В мире вы встретите сотню людей, чья дружба будет столь же бескорыстна, но более вам полезна, менее осложнена враждебными обстоятельствами, менее подвержена влиянию злых наговоров и злых времен». «Никогда!» — воскликнул я. «Никогда! Мир никакими дарами не вознаградит меня за то, что я должен оставить здесь». С этими словами я взял ее руку и прижал к губам. «Это безрассудство», — проговорила Диана. «Это безумие». Она старалась высвободить руку, но не слишком настойчиво, так что я продержал ее почти целую минуту. «Сэр, послушайте меня», — снова начала мисс Вернон, «и погасите этот недостойный мужчины порыв страсти. Я по нерушимому договору стану невестой Христа, если не предпочту избрать воплощенное злодейство в лице Рэшли Озбалдистона или грубость в лице его брата. И я невеста Господня, с колыбели, просватанная в монастырь. Значит, направленные на меня эти восторги напрасны. Они доказывают лишь сугубую необходимость вашего отъезда, неотложного». При этих словах она внезапно смолкла, и когда заговорила вновь, голос ее звучал приглушенно. «Оставьте меня тотчас же. Мы встретимся здесь еще, но уже в последний раз». Глаза мои проследили направление ее взора, и мне показалось, будто качнулся ковер, закрывавший дверь потайного хода из библиотеки в комнату Рэшли. Я решил, что за нами наблюдают, и обратил вопрошающий взгляд на мисс Вернон. «Это ничего», — сказала она еле слышно. «Крыса за ковром». «Мертва держу червонец», — был бы мой ответ, если бы я посмел дать волю чувствам, которые вскипели во мне при мысли, что в этот час меня подслушивают. Благоразумие и необходимость подавить свое негодование и подчиниться повторному приказу Дианы «Уходите, уходите же!» вовремя удержали меня от опрометчивого шага. В смятении оставил я библиотеку и тщетно старался успокоиться, когда пришел в свою комнату. Сразу лавиной обрушились на меня мысли. Стремительно проносились они в моем мозгу, перебивая и заслоняя друг друга, похожие на те туманы, что в горных местностях спускаются темными клубами и стирают или искажают привычные приметы, по которым путник находит дорогу в безлюдной пустыне. Смутное и неотчетливое представление о грозившей моему отцу опасности от происков такого человека, как Рэшли Озбалдистон, полупризнание в любви, принесенное мною Диане Вернон, подтвержденная ею трудность ее положения, при котором по давнившему контракту девушка была обречена на заключение в монастырь или на подневольный брак, все это одновременно вставало в памяти, не позволяя рассудку взвесить спокойно каждое обстоятельство и рассмотреть его в надлежащем свете. Но больше всего, оттесняя все прочее, смущало меня то, как приняла мисс Вернон мои изъявления нежных чувств. То, как она, колеблясь между влечением и твердостью, казалось, давала понять, что я дорог ее сердцу, но не имела силы отстранить преграду, мешавшую ей признаться во взаимности. Страх, не удивление, сквозивший в ее взгляде, когда она следила за колыханием ковра над потайной дверью, означал, что девушка подозревает какую-то опасность, и не без основания, как я только и мог предположить, потому что Диана Вернон была мало подвержена свойственной ее полу нервозности и вовсе не способна испытывать страх без действительной и разумной причины. Какого же рода были эти тайны, которые смыкали вокруг нее свое кольцо, точно заклятие чародея, и, казалось, постоянно оказывали влияние на ее мысли и поступки, хотя и не ясно было, через кого и как. На этом вопросе и остановил я в конце концов свою мысль, словно радуясь поводу не проверяя пристойности и разумности моего собственного поведения, заняться чем-то, что касалось мисс Вернон. «Не уеду из замка», — решил я наконец, «пока не выясню для себя, как должен я смотреть на это очаровательное создание, над которым откровенность и тайна как будто разделили свою власть. Первая владеет словами и чувствами девушки, вторая подчинила своему темному влиянию все ее действия». К волнению, порожденному любопытством и тревожной страстью, примешивалась сильная, хотя и нераспознанная мною ревность. Это чувство, растущее вместе с любовью так же естественно, как плевелы среди пшеницы, пробудилось во мне, когда я понял, насколько подвержена Диана влиянию тех невидимых существ, которые сковали ее свободу. Чем больше я думал о ней, тем вернее убеждался, хоть и помимо воли, что она по природе своей должна восставать против всякой узды, кроме той, которой наложена глубоким влечением. И во мне шевелилось упрямое, горькое и гложущее подозрение, что такова и была природа тяготевшего над ней влияния. Мучимый сомнениями, я все сильнее и сильнее желал проникнуть в тайну поведения мисс Вернон, и, следуя этому мудрому намерению, я пришел к решению, сущность которого, если вам не наскучили все эти подробности, раскроется для вас в следующей главе.